прогудело еще раз, и вокруг меня за несколько секунд сгустился луноход. Еще гудок, и в моем сознании сверкнула мысль о том, что вчера, перед тем, как склонить голову на руль, я довел красную линию на карте точно до черного кружка с надписью «Забриски Пойнт». Звонил телефон. «Выспался, мудила!» — прогромыхал в трубке голос полковника Холмурадова. «Ты сам мудила!» — сказал я, внезапно разозлясь. Холмурадов заливисто и заразительно захохотал. Я понял, что он совершенно не обиделся. «Я тут опять один сижу в ЦУПе. Наши в Японию уехали. Насчет совместного полета договариваться. Пхадзер Владиленович тебе привет передает. Жалел очень, что попрощаться не успел. В последний момент все решилось. А я из-за тебя тут остался. Ну, чего? Сегодня вымпел радиобуй ставишь? Отмучился, похоже. Рад». Я молчал. «Да ты на меня злишься, что ли, Оман? Что я тебя тогда козлом назвал? Брось! Ты ведь тогда весь ЦУП раком поставил. Чуть полет отменять не пришлось», — сказал Холмурадов и немного помолчал. «Да ты что, правда, как баба? Мужик ты или нет? Тем более день такой. Ты вспомни только». «Я помню», — сказал я. «Застегнись как можно плотнее», — озабоченно заговорил Холмурадов. «Особенно ватник на горле. Насчет лица. Я все не хуже вас знаю», — перебил я. «Сначала очки, потом замотаешь шарфом, а потом уже ушанку. Обязательно завязать под подбородком. Перчатки. Рукава и унты перетянуть бечевкой. Вакуум шуток не понимает. Тогда минуты на три хватит. Все понял?» «Понял». «Бля, не понял, а так точно. Приготовишься, доложишь». Говорят, в последние минуты жизни человек видит ее всю как бы в ускоренном обратном просмотре. Не знаю. Со мной ничего подобного не было, как я ни пытался. Вместо этого я отчетливо в мельчайших деталях представил себе Ландратова в Японии, как он идет по солнечной утренней улице в дорогих свежекупленных кроссовках, улыбается и, наверное, даже не вспоминает о том, на что он их только что натянул. Представил я себе и остальных. Начальника полета, превратившегося в пожилого интеллигента в костюме тройки, и товарища Кондратьева, дающего задумчивое интервью корреспонденту программы «Время». Но ни одной мысли о себе в мою голову не пришло. Чтобы успокоиться, я включил маяк и послушал тихую песню об огнях, которые загорались там, вдали за рекой, о поникшей голове, пробитом сердце и белогвардейцах, которым нечего терять, кроме своих цепей. Я вспомнил, как давным-давно в детстве полз в противогазе по линолеуму, неслышно подпевая далекому репродуктору, и тихим голосом запел: «Это белогвардейские цепи». Вдруг радио отключилось, и зазвонил телефон. «Но чего?» — спросил Холмурадов. «Готов?» «Нет еще», — ответил я. «Куда спешить?» «Но ты гондон, парень», — сказал Холмурадов. «То-то у тебя в личном деле написано, что друзей в детстве не было, кроме этого мудака, которого мы расстреляли. Ты о других-то хоть иногда думаешь? Я ж на теннис опять не попаду». Почему-то мысль о том, что Холмурадов в белых шортах на своих жирных ляжках совсем скоро будет стоять на Лужниковском корте и постукивать мячиком об асфальт, а меня в это время уже не будет нигде, показалась мне невероятно обидной. Не из-за того, что я ощутил к нему зависть, а потому что я вдруг с пронзительной ясностью вспомнил солнечный сентябрьский день в Лужниках, еще школьных времен. Но потом я понял, что когда не будет меня, Холмурадова и Лужников тоже не будет. И эта мысль развеяла меланхолию, вынесенную мною из сна. «А других? Какие еще другие?» — тихо спросил я. «Впрочем, чушь. Вы идите, я сам справлюсь. Ты брось это. Правда, идите. Брось, брось!» — серьезно сказал Холмурадов. «Мне акт надо закрыть. Сигнал с Луны зарегистрировать. Московское время проставить. Ты лучше давай это побыстрее».